«Хочешь, идем с нами?» — неожиданно предложил он Кэт. Кэт покраснела. Ей почти никогда не приходилось иметь дело с детьми. Товарищи брата, приходившие в дом Макмагонов, не обращали внимания на девочку или развлекались тем, что пугали и дразнили ее. И вдруг теперь ее зовут с собой три гордых индейца. Она увидит все аттракционы, покатается на карусели, выучится стрелять в тире из настоящего ружья. «Мамочка, можно я пойду с ними?» Кэт умоляюще посмотрела на мать. Миссис Макмагон пугливо оглянулась на мальчиков. «А что скажет твой отец?» — шепотом произнесла она. «Это же совсем простые, грубые мальчики. Отец никогда в жизни не позволил бы тебе общаться с такими детьми». «Но, мам, они очень хорошие, и они совсем не грубые», — вступилась Кэт за мальчиков. «Наш Фэйни куда грубее». «Ох, наш Фэйни», — вздохнула мать. «Такого, как наш Фэйни, наверное, не найдешь». «Ну хорошо, можешь идти. Только если увидишь отца, старайся, чтобы он тебя не заметил». И Кэт убежала, счастливая и немного смущенная, к своим новым друзьям. Народ продолжал прибывать. Солнце поднималось все выше, и теперь сквозь деревья падало золотыми яблоками на желтый песок дорожек. Непрерывно жужжали вагончики на русских горах, визжали в испуге пассажиры, взлетавшие на искусственные холмы и падавшие оттуда в искусственные пропасти. Стучал молоток силомера. Из многочисленных тиров доносились выстрелы. Хлопали пробки бутылок с крем-содой и пивом. Торговцы мороженым, земляными орехами и жареной кукурузой громко выкликали свой товар. Кэт со своими индейцами успел уже прокатиться на карусели, покататься на летающей лодке и посмотреть автомат «Атомный бомбардировщик», который показывал, каким бывает взрыв от атомной бомбы. Потом мальчики по очереди ударяли по силомеру, и Кэт должна была судить, кто из них сильнее. К удивлению ребят оказалось, что самый сильный удар у долгого зевка, Джона Майнарда. «Да ты здоровый парень!» — сказал ему Вик. «Чего ж ты ходишь, как сонная муха? Небось, ты даже никогда толком не подрался?» «Никогда», — сознался смущенный мулат. «Я, знаете, даже не подозревал, что я сильный. Но теперь я обязательно буду драться», — добавил он с жаром. Вообще, Джона в этот день словно подменили. Куда девались его вялость, его скучающий вид? Теперь это был живой, веселый, ловкий индейский вождь, который щедро угощал товарищей, широко тратил свои никели и готов был участвовать в любой затее. Кэт бессознательно уже отличал его от остальных мальчиков и охотно опиралась на его руку, когда надо было влезть на качели или в подвесной вагончик русских гор. «Вы, наверное, испанец?» — спросила она своего нового друга. Кэт уже было известно все о маскараде и о том, кто и как мастерил мальчикам костюмы индейцев. Джон Майнард вспыхнул. Какой это был соблазн! Только наклонить чуть-чуть голову, сделать легкий утвердительный жест, и Кэт будет навсегда уверена в его испанском происхождении. Но тут в его памяти встал школьный двор, издевательские физиономии белых девочек и то, как они с негодованием отворачиваясь, дразнили его ложкой дегтя. Нет, ни за что на свете не хотел бы он, чтобы Кэт считала его лгуном. Джон судорожно глотнул воздух. «Нет, Кэтрин, я всего-навсего цветной, мулат, а мой отец — настоящий негр», — добавил он с отчаянным мужеством. «Ну, конечно, сейчас эта девочка с такими веселыми кудряшками апельсинового цвета отшатнется от него, пробормочет что-нибудь негодующее и убежит искать новых товарищей, белых». Джон напрасно опасался. Он услышал все тот же свежий ровный голосок. «Я очень хорошо отношусь к цветным. У меня была няня-негритянка, так я любил ее больше мамы. Только мой отец ее прогнал, и это было страшное горе. Мой отец и брат терпеть не могут цветных, и говорят о них разные гадости, но я им не верю. И знаете что, даже если бы я плохо относилась к неграм, я бы все равно помогала им, только чтобы насолить моему брату. Вот недавно брат с товарищем хотели расправиться с одним негритянским мальчиком в школе, но я им подстроила такую штуку, что они остались в дураках.